Евангелие от Матфея, из главы 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». В то время приступили ученики к Иисусу. В какое же время? Толкователи поясняют, что это произошло после того, как Господь совершил чудо с податью на храм. Об этом святой евангелист Матфей рассказывает в конце 17 главы. Господь повелевает Петру закинуть удочку в море и у первой попавшейся на крючок рыбы достать изо рта статир, серебряную монету, и уплатить подать за своего учителя и за себя. Спаситель таким образом оказывал честь Петру, оказывал ему предпочтение, и поскольку, как говорит святой Иоанн Златоуст, нечто человеческое действовало в учениках, они опечалились. Хотя, когда Иисус оказывал предпочтение троим из них, возведя их на гору Преображения, ничего подобного не было. Но здесь ими овладевает страсть честолюбия, и, стыдясь этого, они не говорят прямо: «Почему ты отдал Петру предпочтение пред нами?» А спрашивают неопределенно: кто из нас больше в Царстве Небесном? «Но ты смотри не на одно лишь то, что достойно было бы порицания», — замечает толкователь, «а размысли о том, во-первых, что они теперь ничего земного не ищут, во-вторых, что они после оставили и эту слабость, и взаимно друг другу уступали первенство. Что ж касается до нас, то мы не можем возвыситься и до погрешности их. Не спрашиваем, кто больше в Царстве Небесном, но спрашиваем, кто больше в Царстве Земном, кто богаче, кто сильнее». Спаситель раскрывает их совесть и отвечает не на слова, но на мысли. Поставив пред ними дитя, он говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Говоря «если не обратитесь», показал им, что от смиренно-мудрия они перешли к честолюбию, объясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Поэтому им должно возвратиться к смиренно-мудрию, от которого они уклонились. Путь же смирения показывает им через скромное дитя, не имеющее ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства, но обладающее простотой, незлобием и смирением. Когда мы не имеем этих добродетелей, смирения и простоты, то сколь бы невелики были наши дела, спасение наше сомнительно, говорит святой Иоанн Златоуст. Спаситель обещает великую награду и тем, кто ради него будет почитать малых сих, то есть смиренных и простодушных. Такой человек, принимая одного из малых сих, Христа ради, принимает самого Христа, то есть он близок ко Христу, и он и есть больший в Царстве Небесном, подобно тому, как в земном царстве высшим является тот, кто близок к Царю. И наоборот, ужасна участь того, кто будет презирать или бесчестить, соблазнит одного из малых сих. обидит или совратит с пути правды и наставит на злое. Такому лучше было бы, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили в море. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном», — говорит Спаситель. «Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Говоря, что необходимо быть соблазном, Спаситель не уничтожает при этом свободы воли, объясняет святой Иоанн Златоуст. Прийти соблазнам надобно, но погибать от них нет необходимости. Это видно из примера людей добродетельных, которые не только не терпят от соблазнов никакого вреда, но еще получают великую пользу, научаясь непрестанно бодрствовать. Таковы были Иов, Иосиф и все праведники и святые. Если же есть люди, которые избегают соблазнов, то не избегающий их должен винить себя самого. «И не потому соблазны существуют», — продолжает Златоуст, — «что Спаситель предсказал о них. Если бы люди, от которых происходят соблазны, решились не делать зла, то соблазны и не пришли бы. Но поскольку Спаситель предвидел, что некоторые, предавшись злу, не захотят исправиться, но будут и другим чинить препятствия на пути добра, потому он сказал, что соблазны непременно придут». Оплакивая мир, то есть людей, не избегающих соблазнов, и тех, через кого они приходят, Спаситель говорит, что никакая жертва не может считаться слишком большой, если она дает человеку возможность избежать будущей вечной кары за злые дела и за совращение других людей с пути добра. Ибо лучше в этой жизни пострадать, быть потопленным в море с мельничным жерновом на шее, по слову Писания, лучше отсечь от себя своих близких и друзей, если они вводят нас в грех, соблазняют нас, чем в будущей жизни оказаться отсеченным от Бога и войти в гиену вместе со всем злым сообществом. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих», — говорит Господь. Блаженный Феофилакт поясняет, Спаситель заповедует не унижать тех, которые считаются малыми, то есть нищих духом, но великих у Бога, ибо хотя все мы имеем ангелов-хранителей, но ангелы малых и смиренных во Христе настолько близки к Богу, что постоянно созерцают лице Его, предстоя Ему. Ангелы же грешников, как бы стыдясь за нас, и сами не имеют дерзновения созерцать лице Божие и даже молиться за нас. Спаситель заповедует прилагать попечение о малых, презираемых, укреплять друг друга, не отказываться ни от каких дел для братьев наших. И не искать только своего, напоминая нам при этом не только о служении ангелов, но и о том, что Отец Небесный столько печется о душе человека, что не пощадил и Сына Своего, чтобы взыскать и спасти погибшие. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.